Глава 8. Огородом это место можно было назвать с огромной натяжкой. На заднем дворе между хозяйственными постройками, прямо поверх каменных плит, которыми здесь были выложены все дорожки, расположился пяток небольших грядок, обитых досками, да высокий парник. «На Рейнер-Бэй царствует камень», — пояснила Рози, заметив мое удивление. «К тому же здесь ветрено». Я пыталась разбить огород в другом месте, но посевам не хватало сил. Корни не могли пробиться вглубь, а побеги гнулись под ветрами. Пришлось сооружать огород в этом закутке. Бен сколотил бортики, а знакомый моряк привез с других островов жирной черной земли. Вот так и крутимся. Но сказать по правде, это больше для баловства, чем для дела. Продукты доставляют с большой земли, так что даже в неурожайные годы от голода не страдаем. Зато глаза хитро блеснули. Есть чем заняться. Как говорит мой муж, чем бы старуха ни тешилась, лишь бы к нему не приставала. Сказав это, она звонко, как девочка, рассмеялась, а я лишь рассеянно улыбнулась и уставилась на небо. Прямо над нашими головами громоздкие рыхлые тучи всех оттенков серого. От жемчужно-перламутрового до угрожающе-грифельного. Скручивались гигантской воронкой, в центре которой непрестанно полыхали зарницы. «Жуть-то какая!» Рози осенила себя защитным знаком и снова переключилась на огород, предпочитая не замечать то, что творилось в небе. «Вот здесь у нас зелень, мята, чебрец, морен трава», — добавила я, указывая на знакомые семипалые листочки. «Она самая», — подтвердила экономка, срывая веточку. «На-ка, пожуй, от хвори помогает». Я запихала в рот пару листиков, но стоило Розе отвернуться, выплюнула их на землю и украдкой стерла горечь с языка. В приюте из-за нехватки настоящих целебных настоек тоже часто подкармливали этой травой. Старый лекарь уже лет 10 ушел к праотцам, а новый так и не появился. Вот и приходилось выкручиваться, перебиваясь между приходом кораблей, доставляющих ценный груз. Как по мне, толку от этой травы не было, даже температуру не сбивала, зато слабила от души. Рози выдала мне небольшую тяпку и отправила на грядку с морковью. «Прорыхли как следует, а то земля как корка. Потом Бена-младшего отправим к роднику в подземный грот». Рози суетилась возле соседней грядки, но не забывала и на меня поглядывать с изрядной долей ревности и подозрения. А вдруг что не так делаю? Вдруг погублю ее драгоценные посадки? Случайно вместо сорняка вытащу чахлую морковину. Я только посмеивалась. Уж чему-чему, а аккуратности нас в приюте научили. Попробуй-ка испорти то, что на грядках. Мигом окажешься в кабинете у матушки Тэмми. Стоило вспомнить о крутом нраве наставницы приюта, как настроение пошло на убыль. Как там Брейви Бэй? Народ по-прежнему лютует и проклинает меня за то, что посмела сбежать, не выполнив свой священный долг перед островом, усыхающим без дождей. Матушка Тэмми рыщет по прибрежным водам в надежде вернуть меня обратно. А глава Холлс послал по моему следу ищеек. Что ж, их ждут плохие новости в виде обломков потопленного змеем корабля. От духоты тело покрылось испариной. Я приподняла ткань на вырезе горловины и подула на грудь, чтобы хоть как-то охладиться. Потом провела ладонью по потному лбу, убирая прилипшие пряди. Чтобы размять затекшую от неудобной позы спину, выпрямилась, потянулась и, переступив с ноги на ногу, налетела на что-то твердое, вернее, на кого-то. «Изви...» Слова застыли в горле, когда я увидела позади себя мужчину с седыми, всколоченными волосами. Его грубое, обветренное лицо было словно высечено из камня, а в глазах, сверкающих под кустистыми бровями, клокотала неприязнь. Я попятилась, зацепилась ногой за одну из досок, обрамляющих грядки, и чуть не повалилась на землю, но в последний момент удержала равновесие. «Ты чего?» — удивилась Рози, а потом увидела мужчину. «Бен, дурень ты старый! Сотню раз говорила, чтобы не смел так подкрадываться! Посидишь с тобой раньше времени. Смотри, как девчонку напугал. Она аж позеленела вся. Мужчина еще раз враждебно посмотрел на меня, а потом, ни слова не сказав, ушел. Не муж, а золото. Рози сокрушенно покачала головой. Я ему не понравилась. Не переживай. Ему не нравится каждый, кто появляется на острове. Одичал совсем. Мне порой кажется, что, будь его воля, он бы и меня метлой прогнал. Бирюк бородатый. Причитая себе под нос, она вернулась к грядке, а я все никак не могла успокоиться. После жуткой встречи сердце металось в груди испуганной птицей, и предательски тряслись руки. В полнейшем молчании мы с Рози продолжили обрабатывать грядки, и когда осталось совсем немного, она обратилась с просьбой. «Сходи за Беном. Он в подсобке возле кухни дрыхнет. Скажи, пусть воды принесет». Я сморщилась, не испытывая ни малейшего желания приближаться к ее мужу. «Да не за тем, а за младшим. Когда он спит, хоть из пушки пали, не добудешься. Сходишь?» «Да», — просто ответила я. И, вытерев руки о подол, отправилась на поиски Бена-младшего, намереваясь не только попросить об услуге, но и поблагодарить за спасение. Вопреки словам Рози, в подсобке его не оказалось. Низкая койка была смята и не заправлена, а самого Бена не видать. Я заглянула в кухню в надежде, что он там, потом прошлась по первому этажу и тихо позвала. «Бен?» И тут же испуганно замолчала. Вдруг не тот Бен услышит. Не сын, а жуткий отец, от одного вида которого у меня мороз по коже. Однако в ответ прозвучала тишина, и я осмелилась позвать еще раз. «Бен!» В узком коридоре, уводящем от главного холла, послышались едва уловимые шаги, а потом из сумрака выступил долговязый несуразный парень. «Бен, твоя мама попросила сказать, что нужна вода для полива грядок. Не мог бы ты принести?» — сообщила я, приветливо улыбаясь. «А еще я хотела тебе сказать». Он скованно махнул рукой, будто приглашая следовать за собой. Я споткнулась на середине слова, но потом решила, что мне показалось, и продолжила. «Хочу тебя поблагодарить за то, что не оставил». Он снова махнул. В этот раз нетерпеливо и даже как-то раздраженно. «Хочешь, чтобы я шла за тобой?» Отрывисто кивнул и снова поманил. Я настороженно оглянулась. Кроме нас здесь никого не было. Рози у грядок, Бен-старший неизвестно где, впрочем, как и хозяин острова. Я наедине со странным парнем, который не может говорить и выглядит, мягко говоря, подозрительно. Идти никуда не хотелось, но, памятуя о том, что он меня спас, я не посмела обидеть отказом. «Хорошо», — произнесла уверенно. «Только Рози ждет». И снова жест, призывающий следовать за Беном. Убедившись, что его поняли, Бен скрылся в темном узком коридоре. А я, преисполненная самых дурных предчувствий, едва поспевала за его размашистым шагом и в любой момент была готова рвануть обратно. В конце показалась низкая дверь. Пригнув голову, Бен протиснулся наружу и придержал створку открытой, чтобы я прошла. Мы оказались на небольшом неопрятном дворе, заваленном непонятным барахлом. Тут была и телега без колес, и старые ящики, и наполовину прогнившие мешки с соломой, и даже потрескавшиеся манекены с мишенями вместо лиц. «Что это за место?» Бен приложил палец к губам, призывая к молчанию, и указал на калитку с противоположной стороны двора. «Что там?» — прошептала я. Он снова раздраженно замотал курчавой головой и требовательным жестом ткнул в калитку. «Я должна идти туда? Зачем?» Явно устав от моих вопросов, он схватил меня за руку и потащил, а когда я начала возмущаться, приложил палец уже к моим губам, требуя тишины. Этот странный парень явно хотел мне что-то показать и очень нервничал из-за промедлений. Я смирилась. «Пусть показывает, так я смогу быстрее вернуться к Розе». Калитка тихо скрипнула, когда он наполовину ее приоткрыл, и совсем невежливо затолкал меня внутрь. «Что?» Указательный палец с грязными, неровно обкусанным ногтем ткнул дальше. «Ладно, иду», — проворчала я и, продолжая бухтеть себе под нос, отправилась по узкой тропинке. Прошла мимо пожухлых кустов полыни, боком протиснулась через еще одну перекосившуюся калитку и аккуратно выглянула из-за угла сарая, не догадываясь, что там поджидает. На меня смотрел дракон. Вернее, его статуя, грозно примостившаяся на краю каменного пьедестала. И он был не единственным. Кругом, куда ни глянь, чудища с расправленными крыльями. Их здесь десятки. Я протянула руку, чтобы погладить одного, но остановилась в миллиметре, так и не прикоснувшись. «Не надо трогать». Не знаю, откуда пришла эта мысль, но я послушно убрала руку и пошла дальше. Сворачивала с дорожки на дорожку, переходя от одного дракона к другому, пока не добралась до последнего. Он смотрел вдаль на свинцовые волны Седого моря, сливавшиеся на горизонте с мрачными тучами, и в его пасти неспешно пульсировала жемчужина размером с человеческую голову. Я смотрела на нее как зачарованная, и в призрачном блеске мне чудились странные картины. Будто огромный зверь летел в ясном небе, и на его спине сидела светловолосая дева. Замок на холме, шум ливня, смывающего застарелую духоту. Словно в тумане я протянула руку и все-таки дотронулась. Поверхность была теплой и приятной. Там, где мои ладони соприкасались с ней, добавлялось красное свечение по контуру. Красиво. Настолько, что я залюбовалась, забыв обо всем на свете, и поплатилась за свою беспечность. В одно мгновение мир перевернулся. Кто-то налетел на меня и отшвырнул с такой силой, что я, не удержавшись на ногах, покатилась по жухлому колючему газону. Я не чувствовала боли и вообще не поняла, что произошло, только вскрикнула испуганно и, обернувшись, увидела Эйса. Он стоял возле дракона и тяжело дышал, со свистом втягивая воздух в легкие. Его ярость была настолько осязаемой, что я чувствовала ее на расстоянии. «Что ты натворила?» — взревел он, переведя на меня бешеный взгляд и до хруста сжимая кулаки. «Ничего!» — пропищала я. «Я ничего не делала!» «Ты сломала ее!» Я не поняла, о чем он говорил, но потом перевела затравленный взгляд на дракона и содрогнулась от ужаса. На жемчужине, бордовом, подсвечивались отпечатки моих ладоней. «Уходи, пока я сам не вышвырнул тебя отсюда!» Он шагнул ко мне. Спеша оказаться как можно дальше от него, я поползла спиной вперед, бестолково отталкиваясь ногами, отчего платье задралось, обнажая перепачканные землей колени. «Я просто дотронулась!» «Уходи!» Его голос гремел, перекрывая раскаты грома. «Я не сделала ничего плохого!» Выкрикнула я и, неуклюже подскочив на ноги, бросилась бежать. Перед глазами стояла пелена из слез, от обиды было больно дышать. Эйс так смотрел на меня, будто я преступница, посягнувшая на святое. А я всего лишь потрогала эту несчастную жемчужину. Просто потрогала. Откуда мне было знать, что на ней останутся мои отпечатки? Я выскочила из парка каменных чудовищ, ожидаемо не обнаружив немого Бена у калитки. Не знаю, о чем он думал, когда привел меня сюда. Может, хотел подставить, посмеяться, глядя, как хозяин острова вышвыривает меня. Слишком жестокая шутка. Я бежала, не разбирая дороги. В пелене слез натыкалась то на углы, то на мебель, едва не скатилась вниз по лестнице и пришла в себя, только оказавшись в комнате. Я боялась, что Эйс отправится следом за мной, поэтому дернула задвижку, потом совершенно наивно подперла дверь стулом, будто он мог меня спасти, и упала на кровать, сотрясаясь от рыданий. «Мудрая Мэйв, за что мне это? Я же не хотела ничего плохого, я не знала. Как теперь спрятаться от того полного ярости взгляда, которым опалил Эйс? В нем было столько злости и ненависти, словно он увидел перед собой заклятого врага. Я не хочу быть ничьим врагом. Я хочу просто жить тихой, спокойной жизнью где-нибудь в глуши. Далеко-далеко». Слезы текли по щекам, а сердце продолжало сжиматься от обиды. Зачем только потрогала эту дурацкую жемчужину? Какое мне до нее дело? Никакого, как и до хозяина острова и до всех остальных. Хорошенько проревевшись, я провалилась в тяжелую дрему. В ней не было покоя и умиротворения, только тоска. Смутная и непонятная, проникающая в каждый уголок сознания и наполняющая его тревожными предчувствиями, ожиданием чего-то. А проснулась я от того, что в дверь настойчиво стучались. «Мина!» — сквозь звон в ушах едва пробивался голос Рози. «Я знаю, что ты здесь!» Мне никого не хотелось видеть, но я здесь всего лишь незваная гостья, поэтому не ответить не могла. «Да, Рози», — сказала, подойдя к двери и устало прижимаясь к ней лбом. «Я тут». «Ты куда пропала?» — обеспокоенно просила она. «Я тебя ждала-ждала. Бен бестолочь не смог толком объяснить, что произошло». «Мне просто не здоровится. Голова закружилась, и я решила прилечь». «Мина, открой. Что за разговоры через дверь?» «Я не одета», — соврала. «Тебе надо пообедать». «Я не голодна». «Не дури. Есть надо, ты худая, как перемотина. Я сейчас принесу. Супчика поешь, пирога, чая с травами, чтобы быстрее поправляться». «Ничего не надо, правда», — тихо сказала я, так и не открыв ей. «Я просто хочу отдохнуть». С этими словами я вернулась на кровать, а Рози, потоптавшись и повздыхав под дверью, была вынуждена уйти. Мне стало стыдно за свое поведение, но я и правда чувствовала себя не очень. К больному горлу добавилась больная голова, слезящиеся глаза и заложенный нос. Вдобавок соднило плечо, на которое я неудачно приземлилась, когда Эйс отшвырнул меня от статуи. В тот момент я не заметила боли. Ее затмевали страх и растерянность, а теперь чувствовала, как рука наливается тяжестью, а место, на которое пришелся удар, нещадно щипало. Я даже подошла к зеркалу, чтобы посмотреть, что у меня там. Развязала тесёмки и аккуратно спустила ткань, обнажив плечо. Так и есть. Красная ссадина с наливающим подтеком. Завтра превратится в один сплошной синяк. Я отправилась в ванную, вытащила из стопки маленькое полотенце и, намочив его теплой водой, аккуратно обтерла раненое место. Драло жутко. Я аж зашипела и начала дуть на кожу, чтобы смягчить неприятное ощущение. А на ресницах снова собрались слезы. Пообещав себе, что больше не выйду из комнаты, если поблизости окажется хозяин Рейнер Бэй, я вернулась на кровать. Слишком активный день для той, кто едва не сгинул в морской пучине. Пора взять перерыв и хорошенько отоспаться. Может, тогда это место перестанет казаться таким удручающе угрюмым и безрадостным. И я спала. Без единого сновидения, время от времени просыпаясь, но тут же проваливаясь обратно в сон. Рози пыталась добудиться и вытащить меня на ужин, но я снова ей не открыла и отказалась от какой-либо помощи. Она приходила еще несколько раз, упрашивала, как маленькую девочку. А я слышала ее голос сквозь пелену, застилавшую разум, и только повторяла: «Все в порядке. Мне просто нужно поспать». Однако экономка оказалась упорной и под самую ночь решила во что бы то ни стало пробиться ко мне. Задвижку она подцепила тонкой спицей и отодвинула, а вот стул для нее оказался неожиданностью. Он с таким грохотом отлетел в сторону, что испугал и ее, и меня, заставив, наконец, проснуться и открыть глаза. «Чего это ты тут устроила?» — подозрительно спросила Рози, заходя в комнату. «От кого баррикады строишь?» В руках у нее был поднос, накрытый сереньким полотенцем. В комнате тут же запахло едой. Но хотя с самого утра во рту не было ни маковой росинки, желудок протестующе заворчал. «От демонов», — произнесла я, через силу отрывая голову от подушки. «О, дорогая моя, совсем расклеилась!» Рози недовольно подсокала языком. «Я же говорила, что лечиться надо и есть!» «Я не хочу!» — попыталась отказаться, но мой вялый протест разбился о кипучую энергию экономки. Она уложила подушки к изголовью, чтобы мне было удобнее сидеть. Поправила одеяло и, не спрашивая, поставила мне на колени поднос. «Надо! Ты же зеленая вся! Откуда организму силы брать на борьбу с болезнью, если ничего, кроме кожи и костей, нет? Ешь!» Вложила мне в руки ложку и, как коршун, стояла надо мной, пока я не ополовинила тарелку. «Еще! Не могу больше!» — уперлась я. «Аппетита нет!» «Аппетита у нее нет!» — проворчала Рози. «Лечиться надо, тогда и аппетит будет». Она налила мне в кружку ароматного чая, щедро плеснула в него настойки и еще несколько капель чего-то пахучего, да еще и на спирту. Потом с сомнением посмотрела на меня и плеснула еще немного. «Спать лучше будешь», — пояснила, заметив вопросительный взгляд. «А то, если температура не сойдет, ждет тебя долгая беспокойная ночь». Я была так измучена, что не стала спорить, а просто выпила залпом все до дна. Горло опалило настолько злым пламенем, что я зашлась в кашле, но потом по венам заструилось приятное тепло. «А чего грустная такая?» «Так ведь болею!» Я выразительно шмыгнула носом. «Все когда-то болеют. Это не повод для грусти, а на тебе лица нет». Пришлось нехотя признаться. Я с хозяином поругалась. «Когда только успела!» Она всплеснула руками. «Полдня со мной провела, а полдня проспала». Обида все еще кипела, и мне страсть как захотелось поделиться. «Когда ты отправила меня за Беном-младшим, я ушла куда-то не туда». Язык не повернулся сказать, что ее не мой сын меня подставил, отправив на драконий погост. Меня занесло в какое-то странное место со статуями. Услышав эти слова, Рози испуганно прижала руку к груди. «Ах ты непутевая! Предупреждала ведь, что нельзя туда! Что хозяин лютует, если посторонние в каменный парк суются!» Я забыла об этом. Виновато опустила взгляд. Зашла, засмотрелась. «Надеюсь, не трогала ничего?» Сжалась еще больше и гнусаво призналась. «Трогала. Ох ты ж! Шар какой-то! На жемчужину похожий. За это и получила. Эйс налетел на меня и отшвырнул так, что я упала. Потерла ноющее плечо. А потом кричал на меня и прогнал, потому что с жемчужиной что-то случилось. «Хорошо, что не убил», — просипела Рози и, прикрыв глаза ладонью, покачала головой. «Что же ты натворила, девочка?» «Да я просто потрогала. Немного. А оно вон как обернулось», — всхлипнула я. «Ладно, не плачь. Сделанного уже не воротить», — криво улыбнулась Рози. «Теперь только надеяться, что ничего не произойдет и не изменится. Дай плечо посмотрю». Я спустила ткань, оголяя ушиб. «Синяк будет огромный, и грязь могла в царапины попасть. Надо промыть и обработать». «Уже мыло?» Рози отмахнулась. «Плохо мыло, раз до сих пор красное и болит». По решительному блеску глаз я поняла, что спорить бесполезно. Рози оставила меня в комнате буквально на 10 минут. А потом вернулась с полотенцами, бинтами и баночками, полными целебных снадобий. Началось все с ванны. Рози щедро плеснула настойки, отчего вода приобрела хвойный цвет и аромат. Меня заставило сначала отмокать до такой степени, что кожа покраснела и сморщилась, а потом драить себя ядреным дегтярным мылом и жесткой мочалкой. «После него ни одна зараза не уцелеет», — убежденно приговаривала Рози, подсовывая мне коричневые вонючие обмывалки. «Все смоется». После таких водных процедур кожа действительно скрипела, но дотошной экономки этого было мало. Обмотав пушистым полотенцем, она усадила меня на стул и принялась лечить дальше. «Вот это может убрать боль и быстрее восстановить кожу». Она щедро подцепила из банки полупрозрачную кашицу и нанесла на мое плечо. Что тут началось? Будто раскаленным железом прижгли. Я дернулась и чуть не взвыла во весь голос, а она принялась обмахивать больное место и дуть так активно, что вся покраснела и запыхалась. Да еще вонь стояла такая, что резала глаза. «Что это за дрянь такая?» промычала я, смаргивая едкие слезы и зажимая нос пальцами. «Мазь из сивушника!» — Рози закашлялась. «По специальному рецепту моей бабушки». «Не знаю, что там за бабушка такая веселая была, и сколько при таком лечении жили ее внуки, но мне было очень дурно. Плечо жгло, горло щипало, глаза разъедало. Рози стояла надо мной и старательно делала вид, что все в порядке, а у самой по щекам бежали слезы. Легче стало, только когда чудо-мазь полностью впиталась. И вонь стала не такой ядреной, и жечь перестала. На смену жжению пришла смиренная прохлада, и кожа в том месте потеряла чувствительность. «Я же говорила, что поможет!» Просипела экономка и потянулась за второй банкой. «А это, чтобы синяк быстрее прошел. Плевать на синяк, пусть будет!» В свете последних событий, заполонивших мою жизнь, синяк вообще не казался проблемой, но Рози была непреклонна. «Негоже молодой красивой девушке ходить с подбитым боком, будто за булдыги подзаборной!» За булдыгой быть не хотелось, да и мазь выглядела безобидной. Телесного цвета, запахом фиалок, поэтому я согласилась. Зажмурившись на всякий случай и губы закусила, вдруг захочется поорать, но ничего не почувствовала. Снадобье ложилось ровным слоем и впитывалось, моментально убирая красноту и припухлость. «Вот видишь, как новое! Несколько дней еще помажем, и следа не останется!» С довольным видом Рози закрутила крышку на баночке. «А теперь спать! У тебя глаза слипаются!» Как всегда, она была права. После ванны и лечения я мечтала только об одном — забраться под одеяло и уснуть. Но когда Рози ушла и в комнате погас свет, сон не спешил принимать меня в свои объятия. Я лежала и вспоминала, как ярился Эйс, застав меня в парке каменных драконов. Обвинял в том, что я испортила таинственную жемчужину. Но сколько бы я ни думала об этом, чувство вины так и не приходило. Наоборот, зрела уверенность, что все я сделала правильно, сделала так, как надо. Вот только для кого надо, непонятно.